17:45. Весь день Карла провела в одиночестве и почти не выходя из дома. Примерно в полдень, подчиняясь непреодолимому импульсу организовать нечто вроде мини-пикника у воды, она совершила короткую прогулку к ручью. С собой она взяла, совсем как маленькая школьница, сэндвич, аккуратно уложенный в коричневый бумажный пакет, и, двигаясь вверх по течению, упорно карабкалась по камням в поисках удобного места. На глиняном берегу ручья ей несколько раз попадались ведущие к воде свежие следы какого-то животного, скорее всего, енота, а также отпечатки больших ботинок на рифленой подошве. Заметив их, она невольно вспомнила увиденного накануне мужчину и подумала о том, что следы оставил, скорее всего, именно он. Наконец она набрела на небольшую прогалину, где русло ручья немного расширялось, и вода текла более спокойно, после чего, ступая по возвышавшимся над водой камням, добралась до одинокого массивного валуна, располагавшегося почти по центру русла. Каменная глыба утопала в ослепительно ярких лучах полуденного солнца, тогда как остальная часть прогалины оставалась в тени. Усевшись на валун, она подкрепилась сэндвичем и продолжала сидеть, наслаждаясь журчанием огибавшей ее пристанище воды и наблюдая за стремительными рывками, метавшихся по водной глади водомерок. Те полчаса, что она провела посредине ручья, наполнили ее ощущением полнейшей безмятежности и одновременно оказали бодрящее воздействие. Она почти ощущала близкое присутствие лесов, которые окружали ее со всех сторон, и словно связывали воедино безмолвие и движение. Все эти деревья, рыбы, насекомые и птицы, пение которых доносилось буквально отовсюду, представлялись ее глазам и ушам чем-то вроде изумительной смеси жизни, звука и движения. И все же сильнее всего на нее подействовала спокойная, даже сонная тишина, живая и вибрирующая от переполняющей ее энергии. Карла чувствовала незнакомую доселе умиротворенность. Если бы она была способна чаще переживать подобные моменты, то многое из того, что ее окружало, оказалось бы намного проще и яснее, чем было на самом деле. Это было действительно чудесное место. И Карла твердо решила, что на завтра обязательно приведет сюда всю компанию. Она была уверена в том, что им здесь понравится не меньше, чем ей самой. Назад возвращаться никак не хотелось. Дома было приятно и даже мило, однако, если разобраться, она ведь и приехала сюда исключительно ради таких вот мгновений. Ради этих звуков, этой дикой безмятежности и прохлады тенистых лесов. Ну что ж, подумала Карла, после отъезда гостей у меня будет достаточно времени для подобных вещей. А интересно все же, после всей этой прелести, какой ей покажется жизнь в родном Манхэттене? Она смяла в комок бумажный пакет и позволила ему соскользнуть с ладони в воду, после чего проследила взглядом за тем, как он медленно уплывает вниз по течению. В нескольких ярдах от нее ручей мелел, и потому течение там заметно убыстрялось. Вскоре бумажный комок превратился в крохотную коричневую точку на блестящей поверхности воды, а потом и вовсе исчез. Карла слезла с валуна, снова перебралась на берег и медленно побрела в сторону дома. Остаток дня она посвятила работе над рукописью. «Неплохо будет», — подумала она, «еще до приезда гостей провести какую-нибудь подготовительную работу. Не зря же говорится, лиха беда начала». Обе двери дома она оставила открытыми настежь, чтобы издалека услышать звук мотора любой проезжающей машины. На поверку, правда, оказалось, что за весь день это случилось лишь однажды, когда по грязной дороге прогрохотал серый пикап, вскоре окончательно скрывшийся из поля ее зрения. «Интересно», — подумала она, — «всего одна машина и за столько часов?» Карл улыбнулась. «Боже праведный, да ведь она и в самом деле совершенно одна!» И тут же подумала о том, Как хорошо она сделала, что взяла на прокат новую машину. Ведь не так много шансов, что она заглохнет где-нибудь посреди дороги. Что и говорить, ей никак не улыбалась перспектива голосовать у обочины, чтобы добраться до города. Тем более, что в подобной местности эта процедура могла растянуться на целый день. С другой стороны, она уж точно не пропустит момент их прибытия. Более того, услышит их приближение еще минут за 5 до того, как они сами увидят с дороги ее дом. Постепенно смеркалось, и ветер все ощутимее стучался в стены дома. По окнам било шуршащее листва деревьев. Карле хотелось, чтобы ребята поскорее приехали. Примерно час назад она поставила мясо в духовку, не без основания полагая, что это блюдо можно будет сохранять теплым сколь угодно долго. Хотя, естественно, намного лучше будет, если они все же поторопятся. Особенно если учесть, что она снова чертовски проголодалась. Между тем в комнату с кухни проникали все более ощутимые и аппетитные запахи запекаемого мяса. Карла уложила рукопись в папку и отнесла ее к себе в спальню. Этот вечер выдался намного более теплым, чем предыдущий. И она решила немного побыть снаружи. От мясных ароматов у нее аж все внутренности переворачивались. Она натянула свитер, открыла переднюю дверь и ступила за порог. Прежде чем совершить второй шаг, Карла по непонятной для себя причине взглянула под ноги. И через мгновение искренне порадовалась этой предусмотрительности. Она не могла поверить собственным глазам. «Боже ты мой!» – подумала она. «Мерзость какая!» «А ведь надо же! Ступи она хоть на полшага вправее и обязательно вляпалась бы!» Чуть согнувшись, она пристально смотрела на пол, испытывая небывалое отвращение и одновременно чувствуя себя в самом что ни на есть идиотском положении. Как человек, с которым в канун Дня Всех Святых сыграли какую-то дурацкую шутку. «Похоже на то, — подумала Карла, — что где-то поблизости бродит здоровенная собака, причем основательно накормленная. Собака, которой нравится гадить на крыльце чужих домов. Боже милостивый!» Она присмотрелась повнимательнее. «Скорее, это даже не одна, а целых две собаки. А если одна, то чертовски странная, поскольку одна часть испражнений казалась немного темнее другой. И надо же, как это у них аккуратно получилось. Навалять вторую кучу прямо поверх первой. Точность-то какая? Интересно, — подумала она, — смогу ли я отыскать этих тварей?» Карла прошла в одну сторону, потом в другую, затем обошла дом вокруг. Ничего. Вот уж попались бы они ей. Заживо содрала бы с них шкуру. Но откуда они пришли и куда подались после этого? Ничего вокруг не указывало на их присутствие. Надо же, эдакая парочка неуловимых пакостников. Она вернулась в дом и стала искать, чем можно было бы убрать все это с крыльца. С края мойки свисало полотенце, оставшееся после вчерашней уборки в доме. Сложив его в несколько слоев, Карла подхватила целую пригоршню экскрементов и выбросила их в мусорный бак, который стоял позади дома. «Да, одной ходкой тут явно не ограничишься», — подумала она. Затем снова прошла в дом за ведром и половой щеткой. Налив ведро воды, добавила туда стирального порошка и принялась оттирать оставшееся пятно. Сначала стоя, а потом и вовсе опустившись на колени. Так она и стояла на четвереньках, когда к дому подкатила машина. Что и говорить, хронометраж был отменный, ибо к тому времени Карла уже успела справиться со своей яростью и отвращением, после чего вся эта история начала казаться ей даже в чем-то смешной. Первым из машины вышел Джим. Карла встала, а он подошел к ней, улыбнулся и заключил ее в свои объятия. По-прежнему стоя с половой щеткой в одной руке, она тоже постаралась обнять его. «Ну вот, какая-то собачка решила пометить мое крыльцо», — сказала Карла. «Как говорится, добро пожаловать на природу».